Глава 15. Сашка. Когда мы познакомились с Мариной, мне было 28, ей 22. Она устроилась на работу в компанию моего отца переводчиком. Нам нужны были такие люди постоянно, поскольку сотрудничали мы со многими иностранными компаниями. Отец знал в совершенстве немецкий язык. Я кое-как умел изъясняться по-английски. Славка с детства увлекался китайским, но остальные языки были в пролете. И Марина стала нашей переводчицей с французского и по совместительству личной помощницей отца. Я ее сразу заприметил. Как не приметить? Такая красавица под боком ходит. Славка в шутку называл Маринку олененок. За глубокие карие глаза, пушистые ресницы и в целом невинное выражение мордашки. Особенно мне нравилась Маринина молочная кожа. Белая, чистая и такая нежная на вид, что безумно хотелось коснуться рукой и попробовать на ощупь, а еще лучше губами. Марина тогда выглядела очень молодо, как вчерашняя школьница. Скромно одевалась и держалась всегда строго, но приветливо. По ней сразу было видно, что она хорошая девочка. Правильная отличница с принципами в стиле «не целуюсь на первом свидании» и «не сплю до свадьбы». К Марине хорошо относились и отец, и Славка, причем брат мне сразу сказал: «Ты глаза-то на девчонку не лупи, она как моя Лиза. С ней можно только по-серьезному. Разобьешь ей сердце, она расстроится, работать не сможет, уволится. Зачем нам такая фигня? Для развлечений поищи кого-нибудь на стороне». Где-то первые полгода работы Марины у нас я так и делал. Не готов я был к серьезностям. Да и сама Марина, когда я с ней флиртовал, настолько смущалась, опуская свои прекрасные глазки, что я быстро сдавал назад, понимая, нет, слишком уж нежная девица, одни проблемы от нее потом будут. И не только от нее, но и с отцом. Хотя порой, когда Марина участвовала в переговорах и разговаривала на французском, безумно напоминая мне Одри Тату из фильма «Амели», я залипал на нее, как пчела, учуявшая особенно сладкий цветок, и не мог оторвать взгляд. Порой даже ревновал Марину к нашим партнерам. Нравилась она не только мне, многим. Но, к моей радости, ни с кем никаких романов Марина не заводила. Отец как-то упомянул, что она из очень строгой семьи, чуть ли не какой-то религиозной, но подробности не раскрывал, а я и не спрашивал. Но однажды Марина не пришла на работу, и я, заметив ее пустующее место за секретарской стойкой, поинтересовался: «Пап, что случилось? Где наш олененок?» «У Арины умерла мать», — вздохнул отец. «Очень, конечно, не кстати. Завтра девчонка пригодилась бы мне на переговорах. Она отпуск взяла на неделю. В понедельник только придет». Целый день я отчего-то маялся, прокручивая в голове фразу отца: «У Марины умерла мать». Обычное явление, конечно, все мы смертны. И сама Марина мне никто. Я с ней на тот момент толком и не общался по работе. Ну, была парочка разговоров, но разве это считается? И оказать девушке поддержку я никак не мог. Но мне отчего-то хотелось это сделать. Я сам даже удивился подобному чувству, настолько странным оно было. В итоге, промаявшись на работе до вечера, я взял в отделе кадров Маринкин адрес и поехал к ней домой. Жила Марина в то время в какой-то жопе, чуть ли не за городом, я туда еле добрался по пробкам. Еще диву давался, как она умудряется вовремя на работу приходить, обитая в такой дыре. И когда отдыхает, если пока доедешь, ночь наступит. Возле подъезда мешкать не стал, сразу пошел в дом. Мне повезло, как раз когда я начал раздумывать, не позвонить ли Марине, чтобы узнать код, из подъезда вышел мужик с собакой, и я смог пройти внутрь. Поднялся на нужный этаж, подошел к квартире, поднял руку, чтобы позвонить. И чертыхнулся. «Куда ты, придурок? Даже без цветов приперся к девушке». Но тут же задумался, а стоит ли покупать цветы? Марина такая замороченная особа, вдруг поймет как-то не так. «Ага, не так это как?» Я и сам не понимал, зачем к ней пришел, чего хочу сейчас сделать или доказать. Но отступать было поздно, и я нажал кнопку вызова.